Кафе было пусто. «Садись», — повторил он. И, не колеблясь больше, чтобы и себя поставить перед свершившимся фактом, он сел за руль. Тереза покорно обошла машину. Женевьева, в свою очередь, свернула за угол. Какой-то пожилой мужчина поздоровался с ней. Она машинально ответила, не узнав его в ту минуту. Она как раз увидела красный фрегат в 50 метрах от себя, и сердце у нее сразу перестало болеть. Жизнь прекрасна. Жюльен ждал ее. Ну, конечно, человек, который поздоровался с ней, — это же Альбер, привратник. Надо поторопиться. Из выхлопной трубы автомобиля показалось серое облачко. Через заднее стекло Женевьева видела затылок мужа, готового тронуться с места. «Жюльен!» Ей стало стыдно, что она кричит на всю улицу, и она пустилась бегом. Но вдруг кровь застыла у нее в жилах. Молоденькая девушка в нелепом наряде, не та ли, что стояла у спортивного магазина, обойдя вокруг машины, открывала дверцу и садилась с непринужденностью, свидетельствующей о давней привычке. Да, то была та самая девчушка, что стояла у магазина. Подол ее юбки оторвался и неряшливо висел. У Жюльена есть любовница. Эта истина открылась ей во всей своей жестокой очевидности. Это не могла быть Дениза. В тот момент Женевьева была так потрясена, что простила бы, если бы Жюльен проводил домой секретаршу, хотя та и была чересчур красива, чтобы семейный покой не находился под угрозой. Но эта неизвестная особа в два раза моложе, чем Женевьева. Страдание парализовало ее, но жажда мести толкнула вперед. Она выцарапает глаза этой грязной девки, она... Машина тронулась с места, когда Женевьева была в 20 метрах от нее. Фрегат повернул за угол и исчез. Женевьева испустила вопль. Какая-то прохожая на всякий случай вторила ей. Собрались люди. Кто-то спросил, — «Вам нехорошо, мадам?» Устремив в пространство безумный взгляд, закусив губу, она тяжело дышала. — «Нет, нет, все в порядке». Кольнуло сердце, но сейчас уже прошло. Мне уже лучше, спасибо, это пустяки. Она стояла на месте и ждала, пока разойдутся невольные свидетели ее слабости. Зеваки нехотя уходили прочь, оглядываясь назад в тайной надежде, что она все-таки упадет замертво. Женевьеву постепенно охватывал безумный гнев. Оставшись одна, она немедленно ринулась ко входу в здание. Судорожно сжав пальцами железные прутья, она трясла решетку. В этот момент 10,5 этажами выше Жюльен тоже бросался на железные двери своей тюрьмы. Им овладело слепое бешенство. Любой ценой надо выбраться из этого герметического колодца, из этой жуткой западни. Кто угодно мог войти в его кабинет, увидеть следы его преступления. Кто угодно мог застать его в этих стенах, скрывающих труп. А Женевьева? Женевьева будет волноваться, подумает бог знает что. Он закричал: «Альбер! Альбер! Откройте же, черт возьми!» Жюльен задержал дыхание, чтобы не пропустить ответный возглас. Тишина. Жуткая тишина. Кажется, он не был в этом уверен. Кажется, из глубины колодца до него доносились глухие удары. Шум машин. Далеко, далеко. Откинув полу своей пелерины, к Женевьеве приближался полицейский. — Что с вами, мадам? Здесь закрыто, разве вы не видите? Он подавлял в себе желание отвезти эту женщину в полицейский участок. Вечно эти прилично одетые дамочки устраивают скандалы. Тяжело дыша, краснея от стыда, Женевьева опустила голову. — Что-нибудь случилось? — спросил полицейский. — Нет, нет. — Что же тогда вы здесь делаете? — Мой муж! — крикнула она, не в силах дольше сдерживаться. — Что ваш муж? Он там, внутри? — Нет, он только что уехал. — В таком случае вам совершенно незачем туда входить. Идите, мадам. Женевьева повиновалась. Гнев был лишь уловкой, чтобы заглушить горе. Жюльен ее не любит. Теперь у нее...